Алле. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Викторович? Да. Восточного экспресс-банка, отдел судебного взыскания. Меня зовут Мария Ивановна. Я знаю по поводу вашей задолженности по кредитной карте кэшбэк санчата. Почему не производите оплату 73 дня? И? Что и? Почему оплату, говорю, не производите? Ты чё там, пизда, охуела, что ли? Ты чё орёшь-то на меня, блядь? Так, мужчина, успокойтесь. Лишь дырка, нахуй. Субординацию, во-первых, соблюдаем. Ты какого дырпродола там, блядь, вылезла? Ты, блядь, ковырялка беспонтовая, блядь. Соблюдаем, мужчина. Вы так разговаривать будете в другом месте. Ты чё, в другом месте так будете разговаривать. Слышь ты, тварь, 18600 у вас задолженность. Эту бледина, сумму вам нужно внести бледина, до 4 января включительно. Бледина, оплата хуй. Когда поступит, сегодня я или завтра? Я ебал тебя в рот сегодня и завтра, ясно? О, со всеми так девушками разговаривать, Сергей Викторович? Да ты мышь ебаная. Вы со всеми так разговариваете? А ты девушка? Давайте вы не будете мне ты показывать девушка? Свое воспитание, ты Сергей девушка? Викторович, хорошо? Ты девушка? Ты бесполое давайте существо. Давайте мы свое воспитание коллега, показывать звонил, не будем, да, другим вымогатель. Людям, Сергей Викторович? Ты тварь. Ну что, оплата когда поступит, сегодня или завтра? Ты мне мразь. Все равно, что вы говорите мразь. О мою сторону, честное слово. Мразь. Мне свое просто... Я еще раз говорю, иди воспитание нахуй. Показывать не надо. Не нужно нахуй показывать иди. Себя с той стороны, иди кем вы не являетесь, Сергей Викторович. Ну, серьезно. Нахуй иди. Никто никуда не пойдет. Будем разговаривать, Сергей Викторович. Да и руки вам будут хуй, поступать блядь. До тех пор, пока вы будете находиться на должности. А будете воркуй. Себя так вести, ясно? Вы меня не заденете. Никакими словами. То вы так можете выражаться кому-нибудь другому, если я себя буду Сергей так вести? Викторович. Ну-ка, давай говори. Я сейчас... Ты? Сейчас пойдешь нахуй. К своему заявлению. Нахуй ты пойдешь. Нет. Вместе с нет. Если да. вы знаете до дорогу, да. вы можете, в принципе, сами отправляться куда вам угодно, иди Сергей Викторович. Нахуй. Я вам еще раз говорю. Я сейчас это разговорно с вами, который слушай, записывается. У тебя вот в день вот тысячи две раз нахуй посылают. К моему заявлению, а? И вы будете выплачивать мне моральную компенсацию за оскорбление личности. Вернешь его в трубочку. Помимо того, что даже нашему банку, себе его еще и банк в дальнейшем передаст дело в коллекторское агентство. Сергей Викторович. И? Ну, некрасиво далее. Разговаривать. Вас, да. мужчина, это слышь, не нравится. Слышь, блядь, ты, тварь, ты нахуй вот первая крикнула на вот меня, мужчина, нахуй. Что ты хотела-то, блядь, чучело? А вы мужчина, Сергей чё Викторович? Что ты хотела, чучело? А вы мужчина? От этого добиться, Сергей блядь. Викторович. А? Вы дырка мужчина? Ты ебаная. Дырка а ты ебаная. А вы мужчина? А вопрос, ты дырка ебаная. Ты ебаная а дырка. Дыра. Вы мужчина? Слышь, вот у меня вот, блядь, Сергей на моем Викторович, субаре, блядь, глушак нахуй меньше, чем твоя пизда, блядь, вы разъебанная. Вы мужчина блядь. Или нет? Ясно тебе, нахуй. А вы мужчина чучело, или блядь. Нет, Сергей Викторович? Я твой господин, вы мужчина блядь, или нет? Ясно. Вы мужчина или нет, Сергей можешь Викторович? Можешь звать меня, ну, нахуй, мой господин. Вопрос разговаривать так очень некорректно. А очень ты корректно, некрасиво. Блядь, общаешься, да? И просто вы себя сейчас ты, сами унижаете. Ты вообще, вы понимаете? Ты вообще вы корректно сами общаешься, себя да? унижаете. А? Ты? Перед девушкой. Ну, серьезно. Перед вот кем? Стыдно перед вам. Девочкой. Вам не стыдно? А вам перед не стыдно? Кем? Перед девочкой? Ты девочка, что ли? Я сказала, перед девушкой, Сергей а? Викторович. Ну, ты девушка? То, что у тебя пизда, блядь, а и, по голосу и, не две, и две сиськи, Сергей нахуй, это еще не значит, Господи, что ты девушка. Какие слова вы умеете? Ну, вы слышь? Говорите, говорите, я послушаю. Да соси хуй, короче, ты не отвлекаешь, ясно? Нет, да, ну, во-первых, вас да. не отвлекают, а будем с вами разговаривать. А хуй подсосать не хочешь? Слушай, ну, так что, когда поступит оплата? Ты мне лучше на мои цифры сделай свое порно-селфи, по WhatsApp сиськи щелкни и отправь мне... На мой номер телефона. Я хоть посмотрю, девушка ты или что нет. Еще что надо? Сергей ну, Викторович, а еще что вам нужно? Еще что-нибудь. Оплата когда поступит? А можешь приехать Сергей и взять у меня хуй в рот. Денежные средства потратили по кредитной карте. Я не постеснялись. Денежные средства потратили, блядь, а сейчас я производить оплату. Слышь, блядь, дырка. Сергей Викторович, два не нужно казаться сразу, тем, блядь. Кем вы не являетесь. Ну, серьезно. Вас это не красит. Иди ты вот нахуй. Почему не должен так разговаривать? Нахуй, ну, серьезно. Иди Сергей нахуй. Викторович. Никто никуда не пойдет. Мне ваш слова, честно, не задевают. Мне все равно, что вы говорите. Просто такие люди... У тебя хуй люди говорят так, прибитый к табуретке, просто чтобы себя защитить в этот момент. Ты с него даже встать не можешь. Да ты себе даже не представляешь, кто я такой. А кто вы? А кто вы, Сергей Викторович? И кто тебе сказал, что я Сергей банка. Викторович? Вот вы кто, Гончаров Сергей Викторович. Кто тебе сказал, что правильно? Я Сергей Викторович? Должник нашего банка, вот вы кто. А кто вы еще? Кто меня назначил должником? Должник, который не производит оплату. Ну-ка, тварь, вы должник. Кто вы заемщик нашего банка, который должен нашему банку денежные средства. Кто может назначить меня должником? 18600. Нет, 73 дня не производится оплата. Нахуй иди. Нет, никто никуда не пойдет. Нет, я пойду бухать, а ты идешь нахуй. Наши звонки будут поступать вам в любом случае. До тех пор, пока вы будете ответить на должность. И звонки также. Ваши супруги, вашему руководству. Но он тебя тоже нахуй пошлет. Руководству вам. Вашему не понравится, если будет поступать банка по поводу их сотрудника, что их сотрудник не производит оплату. Так звонки будут поступать и на, руководство вашей на колени, супруги Натальи Васильевны Гончарова, ясно? Где работает, ясно? И вашей матери Елене Емельяновне Подгорной будет поступать. Давай, звони. Ваша мама будет нервничать именно из-за вас, что вы не производите на оплату. На такой, сука, штраф не бьешься, блядь, за распространение банковской тайны. Да что вы говорите? Да. А потом нахуй приедут люди специально обученные, нахуй, погрузят тебя в багажник и устроят тебя на контору. Работать, а блядь, еще и угрожаете? Бабки а вы мне еще и угрожаете. А ты сейчас что, сука, делала? Что ты сейчас, сука, делала? Угрожаете. Чё хорошо, так делала? И запишем, а, что Гончаров Сергей Викторович угрожает мне. А напиши, еще предлагал хуй пососать. Напиши так еще. Ну, мне это не интересно, Сергей Викторович. Вы это можете сказать кому-нибудь другому, хорошо? Мне все равно, что вы по этому поводу говорите. Вы такие вещи, я вам сейчас говорите кому-нибудь другому. Мне свое воспитание показывать не надо. Воспитание мне свое показывать не надо. Значит, на данный момент я сейчас фиксирую, что вы... отказываясь от оплаты, да что у вас халатное отношение к своим нахуй, обязательствам. Иди, имейте в виду, что звонки будут поступать всем контактным лицам. И вашим родственникам, и руководству вашему. Вот так вот вы будете выговаривать кому-нибудь другому, хорошо? Иди нахуй. Сергей Викторович Гончаров. Давай, нахуй, пизды. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.